Бланка и Альфонс. Вашему сиятельству пора было бы снять вдовье покрывало. Со смерти вашего супруга прошел уже не один месяц, говорил патер Иларио Бланке Марии, сидевшей напротив него в своей комнате. О мнении света заботиться нечего. Люди безумные и любят болтать обо всем. Мы отвечаем за наши поступки только перед Богом. Благодарю вас за эти слова, патер Иларио. Я действительно собираюсь второй раз выйти замуж, и тоже за принца, за дона Альфонса. Как могло это укрыться от меня? — с циничной улыбкой сказал монах. — Хотя людские страсти чужды мне, но, тем не менее, я хорошо умею угадывать их в других. Ваше расположение к принцу Альфонсу сейчас бросилось мне в глаза, и выбор порадовал меня. Принц — настоящий герой, энергичный, мужественный. Он именно такой супруг, которого вам надобно. Вы правы, патер Иларио, и я буду поддерживать в нем эту энергию и мужество. Самое горячее мое желание — принять участие в делах дона Карлоса и дона Альфонса. Я не рождена для спокойной мирной жизни. Скакать на бешеной лошади рядом с супругом, поощрять войска словом и делом, наказывать изменников и бунтовщиков, жечь их дома — вот удовольствие дочери дона Мигуэля. Вот истинная жизнь Бланки Марии де лас Ньевес. Вот почему дон Альфонс, полюбив меня, предлагает мне свою руку. И я могу принимать участие во всем этом. Могу оставаться при вас. Если желаете, отчего же, патер Иларио, — отвечала принцесса. Чтобы обмануть его, мне будет очень полезно иметь возле такого верного советника и благочестивого патера. И вам тогда много найдется дела, потому что если Мария Бланка будет заодно с доном Карлосом и его партией, так она подвинет дело с такой силой, которая поразит Европу и приведет в ужас его врагов. Дон Карлос победит только тогда, когда с непоколебимой энергией пойдет к Мадриду по трупам неприятелей. Полумерами он не сделает ничего. Бланка Мария придаст этой войне тот характер, который она должна иметь. И тогда только братья победят. Все кровь и ужасы. Тяжело мне это будет. Но не могу не согласиться, ваше сиятельство, — отвечал с глубоким вздохом Иларио. Лучше разом, с большими жертвами, достигнуть цели, нежели подвигаться понемногу и таким образом делать в 100 раз большее число жертв. Ваше основание заслуживает полного одобрения, принцесса, и вы можете рассчитывать на всевозможную поддержку. Вы сегодня рано утром были в Сакра-Мария, патер Иларио, сказала принцесса. Какие известия вы принесли оттуда? Очень хорошие для вас, принцесса. Дон Альфонс опять будет сегодня вечером в Мадриде. И вчера прислал почтенному патеру Доминго гонца спросить, угодно ли будет ему совершить бракосочетание. Что же отвечал достойнейший отец? Он согласен исполнить ваше желание. Патер Доминго сказал вам, когда он думает благословить наш брак? — спросила Бланка Мария, не показывая вида, что ее в высшей степени удивили такие подробные сведения Иларио о самых тайных ее планах. Так как дон Альфонс подвергается большим опасностям, оставаясь в Мадриде, то достойнейший патер Доминго решил сегодня же ночью совершить священный обряд. — И вам поручили пригласить меня? — Да, принцесса. И проводить вас после полуночи в монастырскую церковь, — отвечал Иларио. — И вы сообщаете мне такое важное известие после всего? Мне хотелось знать, пользуюсь ли я снова доверием вашего сиятельства? — Я вам и дала новое веское доказательство этого, — отвечала Бланка Мария. — Вы хотели испытать меня. Я выдержала испытание. Сказала вам все. — И это очень радует меня, принцесса, — отвечал Паттер, угадавший ее тайную мысль. — Я ведь столько лет был поверенным ваших тайн. А теперь прошу позволения вашего сиятельства проводить вас сегодня около 12 часов ночи в монастырь Сакра-Мария. Буду ждать вас. Отдайте приказание прислуге приготовить к этому часу закрытый экипаж. Пусть он ждет меня у заднего крыльца. Дон Альфонс привел с собой свидетелей? Нет, принцесса. Свидетелями будут почтенные патеры Доминго, Амброзио, Бонифацио и неизменнейший духовник вашего сиятельства. Хорошо. Так до свидания. Иларио поклонился и, неслышно ступая, ушел к себе. «Ты в моих руках!» — шептал он, уходя. «Ты, кажется, забыла о той ночи, в которую принц так внезапно заболел, и о вечере, предшествовавшем этой ночи. Ты даже попробовала отдалить меня. Но я сейчас напомнил тебе, что знаю все. Теперь ты меня боишься и, конечно, воспользуешься каждым случаем избавиться от меня. Но я буду тоже настороже и заставлю тебя еще много послужить нашему ордену своей энергией и мужеством. Мы хорошо знаем друг друга, Бланка Мария. Я чувствую твои когти, — думала в то же время принцесса, со страшной ненавистью глядя вслед уходившему Паттеру. Ты мне их беспрестанно показываешь. Ты знаешь мою тайну, ты мне опасен, и ты умрешь. Но пока я еще нуждаюсь в тебе и буду тебя задабривать, чтобы потом разом уничтожить и сделать безвредным. Сегодня же ночью я сделаю первый шаг к цели, который меня так привлекает. Тотчас же после свадьбы вон из Мадрида, из этой спокойной, бездеятельной жизни, в битву. А когда Дон Карлос ступит на престол, Бланка Мария, жена его брата, сумеет взять над ним власть. Принцесса ушла в будуар и велела камеристке Феллине достать из гардеробной белое атласное платье и дорогую кружевную вуаль. Потом открыла резной ящичек с драгоценностями и вынула оттуда бриллиантовый головной убор, стоивший не одну сотню тысяч. Прислуге велено было укладывать в чемоданы все вещи принцессы. Цели этого она им не объяснила. Феллина зажгла в будуаре канделябры, принцесса поужинала, а затем стала одеваться к венцу. Камеристка все еще ничего не понимала. Она заметила только, что в этот вечер, несмотря на все свои старания, никак не могла угодить своей госпоже. Бланка придавала сегодня особенное значение своему туалету, что еще больше подстрекало любопытство камеристки, которая, наконец, начала догадываться. Принцесса велела ей укрепить в своих чудесных волосах диадему, украшенную множеством бриллиантов, и миртовой веткой приколоть позади нее длинную вуаль. Тут Феллина уже не могла дольше сомневаться, но не смела спросить, особенно когда госпожа ее приказала ей ничего не рассказывать об этом остальной прислуге. В 12 часу принцесса была готова. Феллина оправила ей длинный шлейф и складки вуали. В этом наряде Бланка была еще величественнее. Она взглянула в зеркало, чтобы убедиться в безукоризненности туалета. Это была настоящая королева, только не милостивая и кроткая, а Мегера, подчиняющая все своей тирании и прихотям, ожидающая только минуты, когда может произнести какой-нибудь кровавый приговор. Даже Филину испугало ледяное выражение ее лица. Никогда еще принцесса не была такой. Казалось, теперь только она стала именно той, какой предназначала ей судьба от самого рождения. Теперь только обнаружились ее склонности и развелись вполне мрачные, бешеные стороны ее характера. Она хотела прославиться и действительно прославилась. Все знают эту Бланку Марию, но никто не называет ее имени без ужаса и отвращения. Не будем, однако же, забегать вперед. Дочь дона Мигуэля Португальского еще не вступила на свое кровавое поприще. Через несколько минут стрелка золотых часов на мраморном камине будуара почти подошла к 12, и камеристка доложила о патере Иларио. Монах умел держаться в подобных торжественных случаях и сообразовываться с ними в костюме. На нем была теперь хотя и простая черная ряса, но сшитая из самой дорогой материи и совершенно новая, так же, как и башмаки и перчатки. Он молча поклонился принцессе, пораженный ее величественным видом. «Я готова, патер Иларио. Поедемте», — сказала она и велела камеристке подать карету к заднему крыльцу. «Неси шлейф», — прибавила она. «Вашу руку, патер Иларио, если позволите». Иларио с ловкостью и грацией придворного подал ей руку, камеристка взяла шлейф, и они, к новому удивлению последней, прошли через внутреннюю маленькую дверь будуара. Значит, она должна была идти задними ходами замка, чтобы незаметно уйти из дворца. В коридорах не было никого из прислуги, кроме выездного лакея. Подсадив Бланку в карету, патер стал против нее, вполголоса велев кучеру ехать в монастырь Гангренадо. Узенькая улица, на которую выходило заднее крыльцо дворца, была совершенно пуста в этот час ночи. Никто не видел Бланки. Карета поехала переулками и, наконец, остановилась у ворот Сакра Мария. Полночная месса уже кончилась, братья разошлись по кельям, огни погасли. Только окна маленькой монастырской церкви были еще ярко освещены. Иларио позвонил. Брат-привратник отпер ворота, и патер, высадив из кареты принцессу, провел ее через монастырский двор в церковь. Карета осталась на улице. Ворота затворились снова. У дверей церкви Бланка и Иларио взяли святой воды и вошли в стеклянные двери. Легкий запах ладана пахнул им навстречу. Принцесса и патер совершили короткую молитву, потом к ним подошел инквизитор Бонифацио и, поклонившись, повел Бланку к ступеням ярко освещенного, обитого пунцовым сукном алтаря. В то же время с другой стороны Доминго и Амброзио подвели дона Альфонсо. Жених и невеста, рука в руку, подошли к алтарю, на ступенях которого явился сам великий инквизитор Доминго, и священный обряд начался. Обменялись кольцами, произнесли обычные обеты, Доминго благословил союз, и церемония кончилась. Патер Иларио первый поздравил новобрачных. и рыжий Дон Альфонс на этот раз преодолел свое отвращение к нему. Затем поздравили остальные патеры, жених и невеста записали свои имена, подписались свидетели, и молодая чета в сопровождении Иларио вышла из церкви. По условию, Дон Альфонс и Бланка Мария в 4:00 утра съехались на станции Северной железной дороги, взяв с собой только самые необходимые вещи. Неотвязчивый патер Иларио должен был сопровождать принцессу. Прислуги не брали. Каждый приезд Дона Альфонса в Мадрид грозил ему опасностью, и потому он был рад поскорее уехать из столицы во владение карлистов. В Мадриде теперь у него ничего не оставалось, так как молодая уже была с ним. Закутавшись в плащи и пледы, новобрачные сели в отдельное купе и помчались на север. «Когда мы опять будем возвращаться в Мадрид, Дон Альфонс, — сказала Бланка, — так проложим себе путь ко дворцу и трону, или триумфальными воротами, или по трупам убитых». — Да, милая супруга, — отвечал Дон Альфонс, — мне приятно слышать это от тебя. — Но я повторяю еще раз мою прежнюю просьбу, — продолжала Бланка. — Ты не должен увозить меня, как твой царственный брат сделал со своей супругой, в какое-нибудь отдаленное место, где я буду мучиться бездействием и тревогой. Я всегда хочу быть возле тебя. Никогда ты не услышишь от меня жалобы на шум и неудобства лагерной жизни. Даю тебе слово. Мне не нужны экипажи. Я буду ездить верхом рядом с тобой, воодушевляя солдат. Даже в битвах они постоянно будут меня видеть возле тебя. Это цель, которой я задалась и которая составляет мое счастье, Дон Альфонс. Обещаешь ли ты исполнить мою просьбу? — С радостью, милая супруга. Эта просьба дает мне новое доказательство твоего мужества и горячей преданности нашему делу. Я знаю, что ты всей душой отдаешься ему. Какое блаженство будет мне ехать рядом с тобой во главе твоего отряда, с пылающим взором воскликнула Бланка. Я буду вместе с тобой въезжать в покоренные города и первое бросать факел в мятежные села, превращая их в груды пепла. Твое воодушевление и мужество восхищают меня, — вскричал Альфонс. Твой геройский дух будет иметь необыкновенное влияние на войска. В тебе воскреснет новая орлеанская дева. Я забуду, что я женщина, и не допущу в себе женской слабости. Я буду сильна и неумолима, как мужчина. Пусть не скажут, что Бланка Мария поддалась чувству. Только наедине с тобой в твоей палатке ты найдешь во мне женщину. Однообразная пустая жизнь со старым принцем никогда не удовлетворяла и не делала меня счастливой. Только теперь, принадлежа тебе, Бланка Мария почувствует себя в своей сфере. Благодарю тебя за эти слова, они невыразимо радуют меня, — вскричал Альфонс, схватив ее руку. — Возле меня ты найдешь все, что может доставить тебе счастье. Через несколько часов мы будем перед нашими войсками, жаждущими войны, и они встретят тебя громкими приветствиями. Мы будем служить делу моего царственного брата с хладнокровием, которое всегда ведет к цели. Враги не увидят от нас пощады и помилования. Некрасивое лицо Альфонса, усеянное веснушками, горело при этих словах. Глаза его сверкали зловещим огнем. Вид этой четы показывал, что она сдержит свое грозное слово и сделается бичом страны, в которой готовилась сеять ужас и несчастье. Иларио слышал этот разговор. Ему поручено было следить за их планами. И он одобрял их, ведь Дон Карлос боролся не за один свой трон, но и за власть духовенства, с которым вступил в союз, чтобы приобрести больше силы. К вечеру проехали Риво, и в скором времени были в Логронно. Тут уже почти миновала всякая опасность, и новобрачные могли остановиться на несколько часов. Они отправились к ферме, находившейся недалеко от города, и где по условию их ожидали адъютанты принца Альфонса с лошадьми, каретой и слугами. Утро чуть брезжило. Донна Бланка приняла поздравления офицеров и сама приветствовала их. Ей предложили карету, чтобы ехать в ближайший большой лагерь карлистов. Но она не захотела этого и сказала, что поедет верхом вместе с супругом. В экипаж сел один патер Иларио. По приказанию Альфонса Бланки привели красивую вороную лошадь. Принцесса попросила мужа дать ей выбрать что-нибудь для себя из его костюма. И, надев голубую боинну или карлистскую шапочку на свои роскошные волосы, вскочила на лошадь. Она так превосходно умела управлять лошадью и сидела на ней так красиво и смело, что вызвала общее изумление и восторг. Поклонившись офицерам, она поехала с принцем впереди всех. Свита и экипаж следовали за ними. Эта поистине живописная кавалькада вызывала удивление у жителей сел, по которым она проезжала. Через несколько часов они приехали в лагерь карлистов, расположенный на большом протяжении по откосу холма. Бланка Мария махнула своей голубой боинной в знак приветствия, и отряды отвечали громким «Виват!» принцу и его супруге. Вид этот должен был вызвать восторг у приверженцев Дона Карлоса. Авантюристы дивились, глядя на Донну Бланку, смело сидевшую на лошади, и каждым взглядом, каждым движением, доказывавшую свой воинственный характер. Подъехавшим к ним офицерам, она объявила, что хочет жить с ними в лагере и неизменно делить все лишения, невзгоды и битвы. Это вызвало бурное восклицание восторга, и Дон Альфонс с той же минуты увидел, что такой пример супруги непременно должен иметь сильное влияние на храбрость и воодушевление войска. Он отвел Бланку в свою палатку, стоявшую в центре лагеря. Она хотела разделить ее с ним и просила дать ей в распоряжение отряд солдат. Альфонс охотно исполнил ее желание. У него было 100 человек зуавов-телохранителей. Он дал такой же отряд и ей, тотчас же представив ее своим солдатам. Бланка выразила желание быть всегда во главе их, и начальник отряда, голландец Авильс, поблагодарив ее от имени солдат за честь и выбор, обещал всегда быть достойным его. Кроме того, Альфонс командовал еще 2 батальонами пехоты, человек в 600. Бланка велела шить себе нарядный мундир зуавов, и этот алжирский костюм с голубой или пунцовой боинной, а иногда также и шапочкой, свешивающейся на бок и шитый золотом. Так шел ей, что Дон Альфонс пришел в восторг. Ее появление в лагере каждый раз вызывало громкие виват. Образ жизни этой четы имел романтический характер. Ночь они проводили под кровом палатки, а целый день на лошади. Вскоре О Донне Бланке говорили всюду. Жители Валенсии рассказывали чудеса о молодой чете, который беспрестанно видели то там, то тут верхом на лошади. Вечером Бланка и Альфонс постоянно сидели у себя в палатке, рассуждая о своих планах, делились с солдатами их часто очень скудный стол и тяготились только одним присутствием Иларио, который неотступно следил за ними. Избалованная дочь Дона Мигуэля, бывшего португальского главы престола, принцесса, привыкшая к всевозможным наслаждениям жизни, поистине заслуживала удивления. Она постоянно делила все с мужем и карлистами и не хотела иметь никаких привилегий. Однажды вечером, незадолго до заката солнца, в палатку принца, где они сидели с Бланкой, вошел офицер и доложил, что карлистский начальник отряда Тристани приехал с несколькими своими солдатами и просил быть допущенным к дону Альфонсу и его супруге. Едва вошел офицер с этим донесением, как вслед за ним неслышно проскользнул и патер Иларио, чтобы в углу незаметно наблюдать за всеми к неописанному гневу Бланки Марии, которую она, однако же, подавила, сделав вид, что не замечает ненавистного монаха. — Пусть Тристани войдет сюда, — приказал Альфонс. Через минуту Изидор быстро вошел в палатку и поклонился принцу и Бланке. — Вы начальник Тристани? — спросила она с изумлением. — Точно так, ваше сиятельство. Изидор Тристани, произведенный в капитаны за то, что взял в плен генерала Мануэля Павио де Альбукерка. Я счастлив, что вижу высокую супругу дона Альфонса. — Мы не совсем не знакомы, — сказала Бланка, обращаясь к супругу. — Сеньор Тристани был в штате моего отца, короля дона Мигуэля. «Слава имени вашего сиятельства, — продолжал Изидор, — переходит из уст в уста. Во всех лагерях, во всех отрядах говорят о вас. Я считаю себя счастливым, что в настоящую минуту могу повергнуть стопам вашим мои всеподданнейшие чувства». «К делу, — перебил его Альфонс. — Что вы хотите сообщить мне?» «Я со своими солдатами иду в замок недалеко от Ираны, принц, и, пользуясь случаем, сообщить вам известие, которое вас заинтересует». «Вы хотите сказать о завтрашней казни генерала?» — спросил Альфонс. «Вашему высочеству известно это? Я иду объявить генералу приговор, который исполнится в лесу недалеко от замка. Но есть еще новость. Замок, в который заключен генерал, находится недалеко от местечка Ираны. А в этом местечке недавно поселилась в домике одной старой вдовы графини Инес Кортецела с другой испанкой, неизвестной вам». «Как? Графиня Инес? Возлюбленная этого генерала?» — вскричала Бланка Мария. «Она самая принцесса. Я сейчас узнал ее». «Она уже давно пропала из замка отца, ее никак не могли до сих пор отыскать. Так вот где эксцентричная маленькая графиня». «Она точно ушла за генералом Мануэлем Павиа». «Ну, это известие важнее, нежели я ожидала, потому что если графиня решилась убежать из дома отца, так, наверное, решится на самый отчаянный поступок относительно своего возлюбленного». «Ваше сиятельство, не ошиблись». «Как? Неужели какая-нибудь попытка бегства?» — спросил Альфонс. «Нельзя знать», — сказал, пожав плечами, Изидор. «От графини Кортецела можно всего ожидать», — сказала Бланка. «Я знаю, она по уши влюблена в этого маркиза Павия и не остановится ни перед чем, чтобы спасти его от опасности». — Так велите усилить караул, — поспешно сказал Альфонс. — Эта мера уже принята, ваше высочество. Только я велел стеречь не пленника, а графиню. — Это лучше и умнее, — подтвердила Бланка. — Пусть наблюдают за графиней и ночью или к утру донесут мне о том, что узнают. Графиня, услышав, что сегодня последняя ночь ее возлюбленного, не станет спокойно сидеть в Иране. Ступайте теперь через это местечко и прикажите караульному, которому вы поручили стеречь графиню, сообщить мне, что заметит. Около 16:00. Куда прикажете ему явиться, ваше сиятельство? Куда ему прийти, дон Альфонс? — сказала Бланка, обращаясь к мужу. Искоса взглянула на патера, который, стоя как черное привидение в глубине палатки, слушал их разговор. — Я отдаю это в ваше распоряжение, — любезно отвечал дон Альфонс. — Так скажите нашему караульному, который, конечно, должен быть вполне надежным, — продолжала Бланка, — чтобы он не являлся с донесением суда в лагерь, а пришел на то место дороги между Ираной и Старым замком, которое находится на скалистых возвышенностях, недалеко от обрыва, где виден между скалами черный крест. — Я знаю это место, принцесса. — Ну так мы будем ждать там вашего солдата. А теперь торопитесь, скоро ночь, а вам еще целый час езды. Смотрите же, пунктуально исполните мои приказания. — Слушаю, принцесса. Можно ли надеяться, что я буду иметь честь приветствовать ваше высочество завтра при совершении казни? Выслушав донесение караульного графини, «Мы придем в замок», — отвечала Бланка. «Смерть генерала составляет во всяком случае событие, и мы будем присутствовать при ней». Изидор с поклоном вышел. Начинало темнеть. Слуга принес свечи. Патер, казалось, удовлетворил выслушанный разговор. Он подошел к принцу и Донне пожелать спокойной ночи и вышел из палатки. Как только дверь за ним затворилась, Бланка быстро схватила руку Альфонса. — Завтрашнее утро избавит нас и от него, — сказала она, понизив голос. — Он умрет по своей же вине. Именно благодаря своей страсти шпионить и выведывать каждую тайну. — Ты знаешь, как и я его ненавижу. — И я тоже, поэтому мы должны избавиться от него. Теперь представляется удобный случай. — Каким же образом можно сделать это? Иларио подслушал разговор с Тристани. И я голову заложу, что завтра, в 16:00, он придет подслушивать на то место, которое я назначила солдату. Но во всяком случае я не вижу, как это может дать нам возможность избавиться от него. От того места, где стоит старый черный крест, — тихонько отвечала Донна Бланка, — есть дорога к маленькому мостику, недалеко от этого креста. Он перекинут от одного выступа скалы на другой, и едва держится. На рассвете, когда Иларио проберется туда подслушивать, мост, состоящий из одной дощечки, проломится, и монах упадет в Вольдбах. План хорош, если удастся. Но как же мы сами пройдем в таком случае к назначенному тобой месту в скалах? — спросил дон Альфонс. — Есть еще другая дорога. По ней мы доедем до подошвы крутого обрыва, потом взберемся на него И когда будем подъезжать к замку, несносного патера, наверное, уже не будет на свете. Только бы все это удалось. Разумеется, удастся. Как же иначе может быть, дон Альфонс? Сказала с удивлением Бланка Мария. Надеюсь, с началом завтрашнего дня с нас свалится тяжелое бремя. А пока спокойной ночи.